Вода оказалась на удивление теплой и какой-то бархатно-нежной. Тем не менее, люди входили в нее молча, сосредоточенно вглядываясь в течение. Никто не радовался реке, не радовался избавлению от жары и солдатского пота, и уже одно это казалось весьма странным. Они, не стесняясь, раздевались догола и входили в Днестр молча, словно погружались в библейские воды Иордана, которые должны были смыть с них все прегрешения. Входили медленно, долго и торжественно. Вот только сохранялась ритуальность сия недолго. — Эй, смотрите, смотрите, труп! Братцы, утопленник! — неожиданно завопил худенький, почти мальчишеского телосложения Иван Роднов, самый юный в гарнизоне, бросаясь назад, к берегу. — Чего ерепенишься? — на удивление хладнокровно попытался успокоить его старшина. — Так ведь утопленник. — Ну и что? Вон еще один. И хотя труп проплыл почти в метре от него, к берегу так и не отступил. — Теперь их всегда будет много, так что привыкай. — Да как же привыкать к такому-то? — заскулил Роднов, оказавшись на берегу. — А вот так, — пробасил старшина, — хоронить теперь некому и некогда, а потому предавать не земле, а реке. Не Днестр это теперь, а река убиенных. Вместо того, чтобы тотчас же окунуться, поплавать, бойцы так и стояли в этой реке убиенных, кто по пояс, кто по грудь, настороженно вглядываясь в течение, в речную глубину, словно забыли, зачем вошли в Днестр. А может, пытались разглядеть в его водовороте свою собственную фронтовую судьбу, разглядеть, загадать на нее и смириться. Ну а тройка самолетов появилась из-за холмов так неожиданно, что так и не раздевшийся лейтенант едва успел скомандовать «Рассредоточиться! Воздух!». Скомандовал-то он, скомандовал, однако ни один солдат на его крик не отреагировал. Река убиенных словно бы околдовала их. Это были ее жертвы, и она не собиралась отпускать их. Будто понимая обреченность людей, ни одного выстрела по ним летчики так и не сделали. Уверовавшие в свою карающую миссию, они разворачивались над лесом и друг за другом направляли свои машины на окопы пехоты, на невидимые отсюда позиции артиллеристов и на хорошо просматривавшийся со стороны реки Дот. С ужасом наблюдая, как немцы сбрасывают бомбы на Беркут, Громов лишь бессильно сжимал кулаки. Все его безоружное, застывшее в воде голопузое войско выглядело теперь жалким и ничтожно беззащитным. Как комендант он был потрясен. Как он вообще мог согласиться на это идиотское купание? Ведь летчикам ничего не стоило уничтожить весь его гарнизон прямо в воде. Две бомбы, 6 пулеметных очередей от его гарнизона. Господи, это ж надо было клюнуть на чье-то дурацкое уважить. Тем временем бойцы начали приходить в себя. Они молча, словно вдруг все до единого онемели, выбирались из реки, хватали одежду и, суетливо напяливая ее на себя, умоляюще посматривали на проносящиеся над их головами самолеты. Только бы не спикировали, только бы! Бомбы рвались почти рядом, осколки ложились еще ближе. И лишь удивительным солдатским везением, непостижимым фронтовым случаем, можно было объяснить то, что до сих пор никого из бойцов Беркута даже не ранило. Кое-кто из солдат гарнизона уже попытался бежать к Доту, но Громов властно приказал всем вернуться и рассредоточиться под речным обрывом. Он успел сделать это как раз вовремя, поскольку появившаяся из-за тех же холмов еще одна тройка штурмовиков теперь уже пошла прямо на них,